8. А все хорошее и есть мечта. Дядьги, начинаю я миролюбиво. «Какой я тебе дядя?» — рычит он. «Матвеевна, ну-ка выйди. Мне с этим змеёнышем один на один поговорить надо». Дородная Матвеевна безропотно поднимается и, смерив меня неодобрительным взглядом, тотчас выходит из кабинета. Свидетели нам и в самом деле не нужны. Рыбкин выбирается из-за стола и, воспламенив безумный кровавый огонь во взгляде, надвигается на меня. Ну ладно, если насилие неизбежно, говорят, нужно расслабиться. Я делаю шаг навстречу своему палачу и останавливаюсь в расслабленной позе, правда, удобной для быстрого реагирования. Он быстро приближается, и у него даже не ёкает ничего. Я не вижу ни тени сомнения, вообще никаких посторонних мыслей и слюнтяйского морализаторства. Он резко замахивается и бьет. Прямо как на картинке из учебника по самбо. Ну чего уж, раз такое дело, я тоже действую как на той же картинке. Вернее, серии картинок. Делаю несколько простых движений, блок, захват, поворот. И вот уже дядя Гена загнут носом к давно немытому полу, а рука его трещит в суставе. «Отпусти, щенок!» Тихо хрипит он, стараясь не закричать. Знаю, что делаю ему больно, ну а что мне еще остается? «Нападение на сотрудника при исполнении», — шипит он. «Это не нападение, это самозащита», — парирую я. Впрочем, ни для кого не секрет, что по линии самозащиты у меня как раз проблемки сейчас нарисовались. Короче, дядя Гена, ты можешь нормально меня выслушать или готов воспринимать только в позе рака? Пусти, сука! Ладно, отпускаю. Только ты не кидайся больше. Я его отпускаю, он выпрямляется, злой как собака. Морда красная, глаза дикие. Поправляет мундир, отряхивается и резко бросается на меня. Снова. И снова оказывается загнутым носом в пол. «Блин, ну придется, значит, в таком виде с тобой разговаривать», — вздыхаю я. «Лишь бы не вошел никто, а то неудобно ведь получится, да?» «Отпусти», — тихонько скрипит он. «Отпусти, гад». «Я отпускаю. Мне, в конце концов, несложно». Он стоит, наклонив вперед голову и переводит дыхание. Я сразу скажу для начала, ничего не было, успокойся, ничего не было. А теперь сядь за стол и послушай. Садись, говорю! Размашисто поправив разлетевшуюся челку, Рыбкин возвращается за свой стол. Я присаживаюсь напротив него и поворачиваю к себе телефон. «Дочь дома?» — спрашиваю, не глядя на него. Он не отвечает, я набираю телефонный номер и долго держу трубку. Не подходит. «Так дома или нет?» «Дома», — зло произносит он. Я набираю еще раз и опять слушаю длинные монотонные гудки. Наконец она отвечает. «Алло», — слышу я тихий печальный голос. «Только не бросай трубку». Она молчит. «Привет, Наташ, это я. В общем, слушай. Во-первых, тебе нечего стыдиться, ты не сделала ничего такого, за что может быть стыдно. Ни передо мной, ни перед отцом». Отец, возможно, так не считает, потому что кулаки его непроизвольно сжимаются. «Ты очень красивая и смелая девушка», — продолжаю я. «И твое сердце полно любви. Я тебя тоже очень люблю, Наташ, это не шутка и не отговорка. Но мы с тобой еще почти дети, понимаешь? Не бросай, дослушай. Мне очень хотелось прикоснуться к тебе, обнять и поцеловать». Рыбкин от этих слов становится просто зеленым, а из ушей у него дым начинает валить, как из внезапно пробужденного вулкана. «Но это было бы нечестно по отношению к тебе». «Ты любишь кого-то другого?» — тихо спрашивает она, прерывая молчание. «Нет, ну что ты, кого?» «Нет, просто я знаю, как это бывает». «Откуда ты знать-то можешь?» «Просто поверь, знаю. Ты сейчас думаешь, что влюблена в меня. Но очень скоро ты выйдешь в мир, увидишь огромное количество новых людей, классных парней. И вдруг полюбишь кого-то еще, уже по-взрослому, по-настоящему. Но будешь связана со мной, понимаешь, что я говорю. Ведь я совсем тебя недостоин». Она какое-то время молчит, а потом коротко спрашивает. «Ты дурак?» «Конечно, дурак, раз ничего лучше этой кретинической хрени не смог придумать. Наташ, я с батей твоим поговорю, он мужик нормальный и тоже тебя любит. Ты просто веди себя, как всегда, и все, хорошо? И я зайду к тебе?» «Нет», — говорит она и вешает трубку. Я тоже вешу и смотрю на Гену, а он на меня. «Ну что, нормальный мужик, все понял?» — спрашиваю я. «Или разжевывать надо?» Он только головой качает. «Смотри, не дави на нее, подобрее будь. Я вот смотрю на вас с ней и понять не могу, как оловянный твердолобый солдафон вроде тебя смог воспитать такую чудесную девушку. Это, я полагаю, не благодаря, а вопреки тебе. Ладно, пошел я». Я протягиваю ему руку, и он, на мгновение задержавшись, крепко ее жмет. «Слышь, Егорий», — как-то неуверенно начинает он. «Я не Егор Егор, да». «Слышь, Егор, ну а чё ты не женишься-то, если у вас так все серьезно?» «Чего? Теперь у меня глаза ползут на лоб. Мне ж только 17 исполнилось». «Ну не сейчас, а когда можно будет. Сейчас просто скажи, так, мол, и так люблю, выходи за меня, когда можно будет. И ей спокойно, и тебе нормально. Чё?» «Ладно, дядь Ген, прости, что руку тебе выкрутил. Пойду я». «Ну ладно, чё, свои люди как-никак. Ты ж мне как сын теперь. Жалко, не пьющий только. Но это дело поправимое». Не знаю, что здесь еще сделать можно было бы. Мне в голову ничего больше не приходит. Выйдя от участкового, иду на встречу с Большаком. Мы договорились встретиться в центральном универмаге, он как раз туда едет. А потом немного посидеть в баре у Альберта. Это рядом. В универмаге я покупаю два бюстгальтера для Лены Ивановой. По большаковской записке, разумеется. Обещал, надо исполнять. Сегодня как раз у нас заседание. Вечернее. Сделав покупку, шагаю в бар и жду Платоныча там. Альберт, увидев меня, едва кивает и сообщает, что кофе сегодня нет. Закончился. Врет, гад. Ну да хрен с ним, не буду реагировать на его капризы. Вообще, конечно, работать с человеком с кукишем за пазухой не очень хорошо. Ну а что делать? Платоныч заказывает пиво и ему приносит стакан и бутылку чешского. «Ну, как делишки?» — интересуется он. «Да все так же пока. Мне вот ковер для борьбы нужен. Не желаешь, кстати, самбо позаниматься?» «Широка палитра интересов советских школьников», — смеется Большак. «От импортных бюстгальтеров до борцовских ковров». «Ничего удивительного», — усмехаюсь я. «Все, что связано с животными инстинктами, нам не чуждо». «А у тебя, дядя Юра, как дела? Подтягиваются нелегальные производители или нет?» «Во-первых, их у нас в области не так уж и много. А во-вторых, нам особенно и предложить им пока нечего». «Надо предлагать безопасности каналы сбыта. Это первое, над чем нужно работать. Сконцентрировать все усилия. И Барановым пользоваться, где нужно поддавить, где не нужно ослабить. Ну и нужно нам кого-то посерьезнее Баранова искать. А вообще есть у меня мечта учредить фиктивную организацию «Рога и копыта». Но это потом. Дядя Юра, ты предложение принял по Облпотребсоюзу?» «Принял», — кивает он, — «согласился». «Теперь надо ждать утверждения. В обкоме должны утвердить кандидатуру». «А еще претенденты есть?» — интересуюсь я. «Да, есть там. Не знаю, посмотрим, в общем. Не получится и хрен с ним. Здесь-то тоже работа не в проворот». «Это точно. Но я думаю, получится. Помещение мне нужно. Альберт меня выгоняет». «Почему это? Давай поговорим с ним, пошли». «Не, так просто его не убедите. Я ему долю урезал, вот он и взбеленился». «Ну, может, вернуть?» «Да он обнаглел, если честно, повышение затребовал. Думаю, изначально хотел меня отсюда выставлять, но это пусть с цветом решает». «Пускай», — кивает Платоныч. «Помещение мне для казино нужно», — объясняю я. «Я хочу цвету 50 на 50 предложить». Опасно связываться. Все-таки он из другого мира. Как там у них? Украл, выпил, в тюрьму. Джентльмены, удачи. А мы как потом будем имущество делить? Да он-то конкретно долго продержится. Хитрый и умный вор. Но от воров потом дистанцию будет держать. В общем, засыпаться не должен. Правда, в моем будущем, насколько я помню, он игровым бизнесом не владел. Другими делами занимался. Ну вот видишь... Вижу, что надо срастаться и с криминалом, и с репрессивным аппаратом. Ох, Егор. Нужно помещение и оборудование, киваю я. Столы, фишки, рулетка, карты. Все нужно первоклассное, чтобы народу понравилось. Про помещение надо подумать, а по оборудованию, полагаю, проблем не будет. Это все из Польши можно тягать. У меня в Риге есть товарищ, учились вместе. В университете? Ага. «Самым лучшим на земле», — криво усмехается он. «Понятно. Я составляю список необходимого оборудования и прошу Платоныча связаться со своим товарищем. Мы еще минут 20 разговариваем на все темы, а потом собираемся уходить. Платоныч расплачивается, а мне и платить не за что, кофе-то нет. Выходим и спускаемся по ступенькам». «Подвезти тебя?» — спрашивает он. «Да мы подвезем, папаша», — раздается сзади. Мы разом оборачиваемся, на нас смотрят два крепких парня в кожаных куртках с угрюмыми лицами. «Назовитесь», — кивает им Платоныч. «Паша Цвет зовет», — отвечает один из парней. «Ну ладно, дядя Юра», — говорю я, — «созвонимся вечерком». «Хорошо», — соглашается он, — «буду ждать звонка». Мои конвоиры ведут меня к бежевой 21-й «Волге». Эх, вырасту большой, обязательно себе такую куплю. Непременно с оленем на капоте. Шикарная тачка. Весь интерьер отделаю кожей и натуральным деревом. И буду девчат катать. Ни одна не устоит. Это точно. Понятно, что речь пойдет о процентах Алика. 100% он позвонил и настучал. Иначе откуда приглашающая сторона узнала бы, откуда меня забирать? Ничего угрожающего от этого приглашения я не ожидаю, поэтому просто смотрю в окно и размышляю о не слишком быстрой экспансии. Нужен прорыв, это несомненно. Надо открывать текстильное производство, но сначала казино. Будут нужны бабки. Бабки. А может, замутить какой-нибудь диссер и прорваться в шайку младореформаторов? Это лет через 7 только можно успеть с учетом института и аспирантуры. Нет, уже перестройка будет вовсю лететь. И гласность. Мы подъезжаем к кавказской кухне, заходим внутрь. Сопровождающие садятся за столик в сторонке, а я подхожу к столу Цвета. За столом, кроме него, сидит еще один очень немолодой джентльмен с прилизанными волосами и замутненным взглядом. На нем костюм, как у престарелого сицилийского босса или цыганского барона. Негромко поет Антонов. «Пусть о любви нечаянной кто-то сказать осмелится. Если поверишь в это, сердце не закрывай. В сердце необитаемом снова любовь поселится. Но и о том, что было, помни, не забывай». Очень в тему песня. Прям про меня. «Здравствуйте, господа», — говорю я. Прилизанный смотрит в упор и не отвечает. Цвет молча кивает на стул. «Шашлык будешь?» — спрашивает он. «Буду». «Но чего же нибудь? Жрать охота». «Время уже вон сколько». Пока мне несут заказ, Цвет заводит разговор о деле. «Ты чего там на Алика наехал?» — спрашивает он. «Говорит, что не желает с тобой работать. Мне надо капусту рубить, а не терки разруливать». «Мечта сбывается и не сбывается. Любовь приходит к нам порой не та. Но все хорошее не забывается. А все хорошее и есть мечта». Я не тороплюсь отвечать и внимательно разглядываю новую фигуру за столом. «От него секретов нет», — говорит Цвет. Я киваю и достаю из школьной сумки тетрадь и карандаш. Вырываю двойной листок в клеточку и наглядно излагаю свои мысли, показывая, кому и сколько надо платить. «С ментами Алик сам решает», — говорит сиплым голосом прилизанный. «Чё за гнилой базар?» Да, он решает по своим делам, но по тотализатору Каха работал с КГБ. Я сам видел, как он обсуждал с КГБшником размер комиссии. Я его знаю. Со мной он тоже говорил. А как он узнал, что ты теперь вместо Кахи? Хмурится Цвет. Кто-то сообщил, стало быть. Может, Алик, может, у тебя кто-то. У меня никто не знает, говорит Цвет и очень пристально смотрит мне в глаза. Если хочешь, пожимаю я плечами, могу устроить с ним встречу. Но об этом все знают. Я ни от кого не скрывал. «Не надо пока разговор», — отвечает человек с мутными глазами. «Отдай Алику пятнашку, а себе возьмешь 25». При всем уважении, это всего 7,5% от пула. А вся работа на мне. Альберт же Эдуардович получает поток клиентов, и все. Больше никакой дополнительной нагрузки. Я там сажаю своего человека и охрану. Стало быть, мне нужны деньги, чтобы им платить. Но и себе хотелось бы оставить хоть что-то. Думаю, то, что я предложил, самое оптимальное. Мне приносят шашлык. Он еще шипит, и раскаленный жир на нем шкварчит, не успев остыть. На двух плоских длинных шампурах нанизаны кусочки свиного мяса. Они румяные и невероятно аппетитные. Шампуры лежат на тарелке, и жир с них стекает прямо на стол. Два куска серого хлеба наткнуты прямо на острые кончики шампуров. Бледно-желтая горчица размазана по тарелке. Вкусно. Шикарно. Мясо сочное, мягкое. Сомневаюсь, конечно, что его в вине мариновали. Но на вкус и не понять. Здорово. Надо было две порции, наверное, заказывать. «Нагни мента», — сипит мафия. «Это вряд ли. Проще нагнуть Алика. Это его персональный доход, и с него он никому ничего не платит. При всем к нему прекрасном отношении. Беспокойства у него никакого, одни выгоды, да еще и денежка капает. Но если думаете, требования мента необоснованные, я же говорю, давайте сделаем встречу». Они долго думают, а я успеваю доживать второй шашлык. Наконец соглашаются. По-моему, все логично. И то, что все остается так, как сказал я, тоже хороший результат. «Когда откроем казино, — говорю я, — можно будет от Алика и тотализатор перенести. Все равно придется заморачиваться собственными поставками алкоголя. Так что тогда его бар нам вообще будет по барабану. Ты подумал про казино? Я собираюсь в Ригу ехать, оборудование заказывать. Если ты в доле, возьму сразу два комплекта. Если нет, только один». «Не слишком ли ты прыткий?» — сипит прилизанный. «Попридержи коней-то». «Так приходится торопиться. Если мы с вами откажемся, мусора других партнеров найдут. А проект хороший, живые деньги. Если на тотализаторе столько Каха поднимал, то здесь совсем другой уровень. Тем более, если зацепим реальных игроков из партийных. Я применяю смесь правды, предложений, блефа и домыслов и в конце концов получаю их согласие. Решаем для начала стартануть у нас и в Новосибе, а дальше расползаться во все стороны на запад и на восток. Еще один вопросик личного характера, заявляю я. Позволите?» «Ну», — кивает Цвет. «Есть такая чума одноногая, называется Джангир. Приходит он опять ко мне, уняться не может. Цвет говорит, мне не указ, что хочу, то и ворочу. Короче, можешь его на цепь посадить? Я понимаю, инвалид, с головой не все в порядке, но он семье моей угрожает. Ничего святого у человека, авторитеты не признает». «Я с ним поговорю», — обещает мне Сиплый. «Благодарю», — киваю я. Он тоже кивает. «И еще момент. Паша, как с тобой связываться? Дай хоть номерок какой, там посыльного или диспетчера, я не знаю». Они переглядываются, и Цвет кивает. «Записывай». В горком ВЛКСМ я приезжаю на бежевой 21-й Волге. Как босс. Великая честь, оказанная авторитетными людьми. Появляюсь я чуть раньше начала заседания и иду прямо в отдел к Лене Ивановой. «Елена, здравствуйте!» — дурачусь я. «Как поживаете?» «А, Егор, привет, нормально. А ты как?» «Прекрасно, прекрасно. Слушай, мне сейчас некогда». Голос ее переходит в скучный бюрократический диапазон. Давай потом поболтаем, хорошо? Потом, удивляюсь я. Со мной? Со мной и потом? С чего это ты так придуриваешься? Говорит ее взгляд. Ну, как знаешь, Лена Иванова, пожимаю ее плечами. В конце концов, размер 72, номер 3, довольно распространенный, так что найду кому отдать в хорошие руки. Чего? Не врубается она. Ты достал, что ли? Или хохмишь просто? Я многозначительно похлопываю по сумке, висящей на плече. Нет, серьезно? Серьезно, Лен? Ну давай скорее. Нет, погоди, пойдем, иди за мной. Она тащит меня в какую-то каморку, похожую на чулан, и я, достав из сумки, показываю товар лицом. Чехословакия. О, Егор, какая прелесть! Спасибо тебе! Ее радости просто нет границ. Обо мне? Ну, конечно, тебе. Кому же еще? Забирай. Сколько я тебе должна? Напрягается она. Шутишь, что ли? Мотаю я головой. Разве можно с дамы брать деньги за белье? Нет, Егор, ну правда. Правда, я тебе говорю. Нисколько. От восторга у нее перехватывает дыхание, и она бросается ко мне как раз в тот момент, когда я поворачиваю голову к двери. Она открыта, и на пороге стоит первый секретарь. Стоит и прожигает меня взглядом. А Лена ее еще не видит, поэтому, гонимая собственным восторгом, она вешается мне на шею и целует в щеку. «Чем занимаетесь?» — спрашивает Новицкая обманчиво спокойным голосом.